Глава 24. «Дочь моя, тебе следует прислушаться к словам истинных господ. Ты совершенно не готова к самостоятельной жизни. Ты говоришь как чужеземка, ведешь себя иначе. Опять же, молитвы. Сейчас ты находишься под покровительством всех нас. Но наша сила распространяется только на земли, в которые мы были сосланы. В столице я превращусь в храмовника, коих множество, и к моим словам никто не станет прислушиваться. А истинные господа, они по-прежнему являются преступниками. Не торопись отделяться от нас и находить общение с незнакомцами ради сохранения жизни». Отец Бенедикт говорил мягко и несколько просяще, как будто уговаривал меня. И сразу высохли слезы и пропала обида. Действительно, он прав. Мне рано удаляться от Волда и Адлара. Но я же и не хотела этого. Спросила, а они разом меня одернули, и достаточно резко. Конечно, я не сдержалась. А вот храмовник напомнил мне о положении дел, и тотчас расхотелось храбриться. Первая ссора. Надо бы ее загладить. Бароны по-прежнему молчали и дулись, только шумно выдыхали ноздрями воздух. Эти первые на перемирие не пойдут. Не тот характер воспитания положения. Придется самой. Но если относиться к этому как к очередному примеру того, как решают конфликты взрослые люди, то вроде и не обидно совсем. «Адлар, Волда, мы не поняли друг друга. Или я не так выразилась. А вы вспыхнули, я и заигралась. Давайте дружить обратно». Я протянула каждому руку для примиряющего рукопожатия. Они еще по разу фыркнули, но смягчились. Подхватили мои руки и... одновременно поднесли к губам и поцеловали кончики пальцев. Кровь ударила в лицо, дыхание перехватило. Раньше они так никогда не делали. Чего это с ними? Нормально же дружили. Зачем так-то? Пока я краснела и смущалась, они разразились дружным смехом. Не потеряли силу. Все так же вгоняем в краску молоденьких барышень. Ну что ты будешь с ними делать? Отомстили мне, как умели. Ну, пусть, сама виновата. Затем остаток пути до ночлега они продолжали меня учить, как вести себя в обществе. Наиболее меня впечатлила информация, что руку для приветствия девушка может подать разным способом, и способов этих больше десятка. Ох, я никогда все не запомню. Прав отец Бенедикт. Рано мне нос высовывать из своей скорлупы. И вот, наконец, карета притормозила, и мы вышли. Первыми достаточно бойко спрыгнули бароны, затем размеренно и неторопливо покинул карету храмовник. А я выходила скрюченная, словно старуха, и кряхтела при каждом шаге. Ужас! А завтра предстоит еще один день этой сумасшедшей езды. Да я после нее неделю отлеживаться буду. А у нас всего 5 дней, чтобы вернуть Волда и Адлару вожделенную свободу. Пока я разгибала спину и колени, к нам уже спешили люди, державшие в руках факелы. Да, на улице стремительно сгущались сумерки. «Гулять будешь или пойдем?» «Сил нет, мне бы до кровати добраться». Растирая поясницу, я отказалась от предложения Адлара. Он вдруг подхватил меня на руки. От неожиданности я охнула и вцепилась в него руками. Волда открыл двери, а Адлар поднял меня по ступеням на второй, нет, понес выше, на 3-й этаж. Здесь он поставил меня на ноги и показал на длинный коридор с дверями направо и налево. «Это все наше до утра. Ты пойдешь спать в самые дальние покои, напротив я, рядом Волда и Святой Отец. Ужин подадут в покое. Еще что-то нужно?» «Помыться, я вся грязная с дороги». «Принесут в покое, сиди и жди». Пока говорили, дошли до последних дверей, а за спиной уже возились слуги и наши сопровождающие, неся сундуки. Адлар толкнул дверь и первый зашел внутрь, окинул взглядом обстановку и недовольно нахмурился. «Лучше все равно не найти, поэтому располагайся». Комната оказалась достаточно большой. 2 окна были, как всегда, напротив двери. Слева жарко полыхали поленья в камине, на полу лежали зашарканные домотканные коврики. В центре размещалась большая кровать с балдахином, у стены стоял стол и 2 стула. Все. Ах, нет, возле двери ночной горшок с крышкой. Адлар вышел, плотно закрыв за собой дверь, а я, скинув плащ, завалилась на кровать. Устала. Почему со мной так? Ничего же сзади не делала, сидела только до разговора вела, а сил совершенно нет. А бывает, что кручусь весь день, как белка в колесе, и только ложась в постель, ощущая усталость. Немного погодя, принесли ведра с водой и нечто, напоминавшее катку. Мне было не до привычной бочки для мытья. Скорее бы стащить себе одежду и смыть дорожную грязь. Я смешивала в кувшине горячую и холодную воду и, похрюкивая от удовольствия, лила ее на себя. Все же правду люди говорят, вода смывает все. Не то чтобы я готова была сейчас вновь проделать тот же путь, но в голове как будто прояснилось, усталость нехотя отступила. И когда я обтиралась серой тряпкой, что дали под видом полотенца, то чувствовала себя весьма сносно. Одевшись, вновь развалилась на кровати в ожидании, когда принесут уже еду и можно будет спать. Стук в дверь разбудил меня. «Я что, успела задремать?» Стук повторился. «Ты там?» — спросил Адлар. «Да, заходи!» — спросонья мой голос дал петуха. Адлар прошел внутрь, остановился около катки, ее не успели унести после мытья. Внимательно посмотрел на воду, ведра и произнес: «Церковь учит нас, что от воды бывают разные болезни. Мы-то знаем про тебя все, но твое ежедневное мытье может вызвать подозрения у других». Он слегка пнул катку, и вода в ней пошла волнами, но не расплескалась. «Ничего себе! А ведь и у нас в средние века нечто подобное случалось. Уж не повторяет ли этот мир историю моего?» «Спасибо тебе, Адлар, за науку. А как часто можно мыться, не привлекая к себе внимания?» «Пару раз за жизнь». У меня открылся рот от такого откровения. Адлар же весело рассмеялся. «Не переживай, я что-нибудь придумаю. А сейчас пошли ко мне, там все собрались на ужин». И я заторопилась следом, обдумывая его слова. «Не моются вообще? Фу!» А еще мне понравилось обещание, данное именно им. «Я что-нибудь придумаю». Это прозвучало так по-мужски, надежно и многообещающе. Или я опять себе что-то вообразила?